послы Олесницкий и Гонсевский были призваны во дворец, где бояре в длинной речи хотели оправдаться в убийстве поляков, сложив всю вину на них самих. Гонсевскому, как прежде Мнишку, легко было отвечать на это обвинение. Он показал, что король никогда не думал вооружаться за Дмитрия, но предоставил все дело суду Божию, что если бы пограничные города не признали Дмитрия сыном Иоанна IV, то поляки никогда не стали бы провожать его далее. Так, когда Дмитрий встретил первое сопротивление под Новгородом Северским, и в то же время царь Борис написал королю о самозванстве Отрепьева и напомнил о мирном договоре, заключенном недавно между Москвою и Польшею, то король немедленно отозвал всех поляков от Дмитрия.